Эпилог. Старушек похоронили вместе, в родовой усыпальнице Иворонов, рядом с полковником Сидаром Ивороном. Были голоса за то, чтобы не хоронить двух кухарок рядом с Задарой, но в ее бумагах обнаружилось завещание, по которому она требовала, чтобы те были похоронены рядом с ней. Там их и упокоили, тем более, что Шираз, распорядитель похорон, резко настоял на выполнении воли покойной. Женщины давно не были рабынями и умерли как солдаты, защищая свою хозяйку. Поэтому достойны хорошего упокоения. Последние годы они были единственными подругами Задары, так она написала в завещании. По этому же завещанию дом со всем имуществом она отписала своему приемному сыну Теразу, помогавшему ей все эти годы. Как ни странно, старушка не забыла и Неда. Она включила его в завещание, отдав ему домик, в котором он проживал все эти дни. Самое интересное, что завещание было написано вечером того же дня, когда произошли все события на плацу. Задара как будто знала, что скоро произойдет. А возможно и знала, потому что женщины спали с оружием в руках и были готовы к бою. Как никто, Задара хорошо знала своего бывшего любовника Хагара. Шусарда в поместье не нашли. Он срочно отплыл на своем корабле в неизвестном направлении, захватив из дома все, что мог в торопях собрать. А что не мог, домашних животных, скот, все уничтожил. Животные были безжалостно убиты, а мебель, стена, посуда порублены и перебиты. Дом он сжигать не стал, видимо потому, что это привлекло бы внимание соседей. Санда плохо перенесла ночные события. Она вздрагивала, когда видела Неда, пугалась и попросилась пожить у родителей, чтобы успокоиться и забыть о случившемся. Нед не протестовал. Он слышал ее мысли. Она боялась своего мужа, черного мага, управляющего демонами. Боялась до такой степени, что ей было неприятно даже его прикосновение. Нед с грустью думал о том, что все хорошее когда-то кончается. Вот и эта белая полоса, похоже, закончилась. Впрочем, мужем и женой они все-таки остались. По крайней мере, пока. Официально. Неду предстоял длительный военный поход. Так что, возможно, прежние отношения со временем и вернутся. Все когда-то забывается, затянутое тиной времени. Стражу и командование удовлетворил рассказ Неда о том, что он в одиночку убил 30 человек. Он обосновывал это тем, что бегал по саду в темноте и убивал их по одному, хорошо зная территорию запущенного сада. Магов для расследования вызывать не стали. Смерть разбойников от клинка была очевидна. Если у кого-то и возникали некоторые вопросы по поводу характера ран, они помалкивали. Всем было нужно, чтобы эта история скорее затихла. Кому нужен этот шум, расследование, дрязги? Преступник известен, его объявили в розыск. Подручные наказаны героическим сержантом, которому вручили звезду мужества за стойкость в борьбе с врагом. И все, закрыли вопрос. Через 5 дней после того, как комиссия во главе с краснолицым генералом покинула корпус, пришел приказ на отправку корпуса на фронт, и началась беготня, суета, хозяйственные дрязги, в которых утонули последние события. Осталось главное – война, которая все ближе подходила к столице Замара. Через 6 дней после описываемых событий Нед стоял на носу огромного десантного корабля, одного из 3, перевозивших корпус к месту высадки, и с наслаждением вдыхал свежий морской воздух, вглядываясь в горизонт и думая о том, что ему предстоит. С собой у него было только его оружие, древние свитки и воспоминания о друзьях и о любви, которую, возможно, он уже потерял. А может, ее и не было, кто знает.